Глава 4. 1000 золотых дублонов. Так, а если работать день и ночь? Что это даст? Лиза подробно мне все объяснила. Я угодила в магический мир, а конкретно в империю Эрелиан, где правят лунные драконы. Одного из них мы видели в небе над Золотой пустыней. Он отогнал от нас кровожадного Криопса. Лунные драконы обладают магией. Они вырабатывают ее как энергию в больших или меньших объемах, в зависимости от их происхождения, конституции и личных качеств. Но в любом случае магия в их телах вырабатывается с излишком. Поэтому раз в 5 лет каждый половозрелый дракон улетает к лунному хранилищу, расположенному в Голубых горах, и там проходит обряд освобождения, сбрасывает накопленную магическую энергию. Раз в 5 лет? Нечасто. Видимо, этого достаточно. Лунные драконы живут гораздо дольше людей. За жизнью приходится не раз и не два слетать в Голубые горы. Но это сложный обряд, с ним у драконов какие-то проблемы. Какие? Пока не выяснила. Да и не особо интересовалась. Вообще-то нас это не касается. Где мы, несчастные людишки иномирцы, и где драконы? Все равно, интересно же. Можно кого-нибудь расспросить, народ здесь приветливый. Да уж. Я с отвращением подумала о Верзиле, схватившем меня сегодня утром в таверне. Его приветливость зашкаливала, что и говорить. Но не буду грузить этим Лизу, ей своих переживаний хватает. К тому же, да, действительно, синеглазый красавчик, доставивший меня в Шартанит, и служащие мэрии, и Ружена, все они были очень милы со мной, тут не поспоришь. Получается, лунное хранилище — это что-то вроде ядерного реактора? Скорее, это своеобразный золотой фонд драконьей магии. Магия из хранилища используется для всех государственных нужд, поддержания высокого уровня жизни, защиту от врагов и так далее. Возведение магического барьера на границе империи, строительство новых городов, содержание аппарата чиновников, ремонт дорог, водопровода, канализации, ежегодная зачистка мерцающего леса от разнообразной нечисти, исследование диких территорий. На все эти мероприятия тратится магия из лунного хранилища. Понятно. Вернуться домой можно только в течение первого года жизни в Эрелиане. Для каждого иномирца с помощью мощнейшей драконьей магии открывается персональный межмировой портал, и ты оказываешься в том же самом месте, откуда тебя, как пылесосом, засосало в чужой мир. Если человек решил остаться, по окончанию года он становится полноправным подданным империи, а до этого является перемещенным лицом, сокращенно ПЛ. ПЛ. Спустя год никакое волшебство не поможет. Портал для возвращения в земной мир уже не откроется, ты здесь останешься навсегда. Ужас. Чтобы осуществить переход, надо истратить определенное количество драконьей магии, но никто ее просто так не отдаст. Она принадлежит лунным драконам и людям, имперским подданным. Необходимо выкупить магию, то есть оплатить обратный переход. Это стоит 1000 золотых дублонов. Сумма весьма ощутимая. «Ну ничего себе!» — возмутилась я. «Мы же не по своей воле сюда угодили. А как вернуться обратно, так сразу плати! Где же справедливость?» Драконы прежде всего думают о благополучии людей, которым они покровительствуют, поэтому и не хотят тратить слишком много магии на пришельцев. Но они тоже стараются нас поддержать. Тебе же дали в департаменте 20 золотых дублонов на обустройство? Дали. Предложили поселиться в приюте, и еще каждый месяц будут выплачивать по 10 дублонов. Этих денег достаточно, чтобы вообще не работать. Тебе хватит и на еду, и на красивые платья, и на развлечения. Многие ПЛи, кстати, в конце концов, настолько привыкают к жизни в магическом мире, что не хотят возвращаться. «Знаешь, если бы у меня постоянно не болело сердце за детей и родителей, я бы согласилась, что тут очень хорошо». «Да ладно! Что ты такое говоришь? Как тут может быть хорошо? Без интернета, без соцсетей, без Ютуба!» «Зато здесь чистый воздух, великолепная природа и удивительная магия. Волшебный мир, где нет болезней и налогов». «Здесь не нужно платить налоги?» «Не-а, прикинь!» «Вот это да!» А еще в нашем мире я вовсе не была такой юной, стройной красавицей, как здесь. Но, безусловно, у нас с тобой, Настя, нет вариантов. Мы точно здесь не останемся. Мы вернемся обратно. «Обязательно. Ты к своим малышам и родителям, а я к любимому мужчине». «Кстати, Лиза хотела спросить, а как тебя угораздило очутиться там, в пустыне? Насколько я понимаю, от Шартанита это далеко. А ты там разлеглась на золотом песочке, как на пляже в Турции?» «Ага, разлеглась. И мной едва не закусил ледяной дракон. Хорошо, что ты оказалась рядом. Поверь, я улетела на пыльный тракт вовсе не по своей воле. Но, надеюсь, мне удастся наказать дамочку, которая организовала мне это путешествие. Ну, давай быстренько перекусим, сполоснёмся и ляжем спать. Вставать рано». Уже в кровати, ворочаясь на неудобном жестком тюфяке и вздыхая, я поняла, что слезы совсем близко, вот-вот зарыдаю. Сейчас самое главное — не начинать. Если начну, остановиться будет невозможно. Лиза, почувствовав мое состояние, взяла меня за руку. «Держись», — прошептала она. Все-таки мне безумно повезло, что я ее встретила. Лизе тоже не спалось, наверняка думала о своих детишках. Она крепко сжала мою ладонь. Чтобы отвлечься от подкатывающей к горлу истерики, я спросила. «А как зовут вашего императора? Ты не сказала мне». Лиза в темноте перевернулась на бок и оперлась на локоть. «Ютрис III неудержимый. Солидный такой дракон, в возрасте седой, умный, благородный и смелый. Впрочем, как и все лунные драконы. Отличный набор качеств для мужчины. У императора есть сын, Реймонд I Бесстрашный, принц, молодой дракон. О нем говорят, что, несмотря на горячность, присущую возрасту, он обладает острым умом, проницательностью и здравомыслием, активно участвует в государственных делах. Принц-дракон, и уже успел заслужить звание Бесстрашного? Да. 10 лет назад, когда Ирелиан воевал с вергами, Реймонд возглавлял немногочисленную армию лунных драконов. Верги — кровожадный, воинственный и вероломный народ — проживают в княжестве Устаран, которое расположено у юго-западных границ империи. Строением похоже на людей, но кожа у вергов с оранжевым отливом, рост более 2 метров. Рожи, как у 5 кантропов, лоб низкий, скошенный, челюсть вперед. Верги настолько сильные, что способны придушить тигра одной рукой. Но наш Реймонд разметал полчища противника. Конечно, во время битвы он принял боевую ипостась и сражался в образе дракона. И теперь у империи заключен мир с княжеством Устаран. Верги уважают силу. Реймонд доказал им, что Ирелиан — сильный противник, поэтому лучше не рыпаться. Сейчас иногда даже можно встретить верга в Шартаните или окрестностях. Если что, не пугайся. Они не бесчинствуют, ведут себя прилично. Приезжают за покупками, привозят на экскурсию детей. Маленьких вержат. Ты с таким восторгом рассказываешь о Реймонде, а в человеческой ипостаси он красив, симпатичный? Настоящий принц или так себе? Вот зачем я об этом спрашиваю? Какое мне дело до внешних данных Реймонда Бесстрашного? У меня есть Вадим. Ему ни один дракон в подметке не годится. Надеюсь, я в этом мире лишнего дня не останусь. Быстренько нарублю золотых дублонов и вернусь к моему прекрасному боссу и жениху. Реймонд очень красив. Я видела его несколько раз на улицах города. Он запросто разгуливает пешком или проезжает верхом на своем вороном скакуне. Сначала я даже не поняла, что это Арант, пока мне не объяснили. Арант? Погоди-ка. Неясная догадка уколола мозг. Когда мы шли к твоей кондитерской, Ружена спросила, как я умудрилась очутиться в объятиях Аранда. Я сделала вывод, что это аристократический титул. Шартанит меня привез на своем коне крутой мужик в синем плаще, явно какой-то знатный вельможа. Перед глазами тут же возник мой спаситель в строгом черном камзоле, больше похожем на военный мундир, черных штанах, бриджах и элегантных высоких сапогах из необычной кожи. Его плащ развивался как флаг, а из-за плеча выглядывала рукоять меча, инкрустированная темно-синими и серыми камнями. Лиза застыла. Даже в полумраке комнаты было заметно, что ее глаза вспыхнули удивлением. «Крутой мужик? Арант! Это означает наследный принц!» «Хочешь сказать, что на лошади меня прокатил лунный дракон? Да еще и наследник престола?» «Похоже на то. — изумленно покачала головой Лиза. «Ну ты, Настя, даешь! Резво осваиваешься в новом мире. Мелочиться не стала, самого Аранда использовала в качестве такси. Я в шоке». «И я». Наверное, чтобы окончательно не шокировать мою новую подругу, лучше не рассказывать ей, что я еще и огрела наследного принца палкой по лбу. По спине пробежал холодок, дыхание перехватило. Треснуть по физиономии будущего правителя империи, еще и дракона — это, наверное, страшное преступление. А если у Реймонда позднее зажигание? Тогда на сеновале он ничего мне не сказал. Когда вышли из сарая во двор, публика, наверное, списала рану на лбу наследника на последствия боя с противником-гигантом. Герой навалял Верзили вручную, без магии. Вот какой молодец. Никому и в голову не пришло, что дракона приложила по обворожительной мордахе девица, а не бугай. Но сейчас Реймонд дозреет и примчится мне мстить. Накажет за непочтительное поведение, если вовсе не прибьет, чтобы не растрепала на весь Шартанит о том, что смогла побить самого Аранда. Он даже отреагировать не успел. Бесстрашный воин и стратег, разметавший полчище вергов, проворонил удар слабой девчонки. Наверняка Реймонд вспоминает об этом со стыдом. Ох, похоже, я не просто попала, но еще и пропала. Только переместилась в магический мир, а уже наворотила дел. Вот теперь я точно не усну.